«Обалдеть!» – выдохнула Лена. Я повернулся и наткнулся на расширенные зрачки Макса, что вопросил, растягивая слова. «Обалдеть в целом, или...» Он продемонстрировал ладонь, проткнутую насквозь иглой, в частности, «ну, вообще и спасибо», – ответила девушка, побледнев. «Хозяин же проговорил, подменили вам соусы, пока вы возле турников тусовались. Слушайте, моя хата с краю, знать ничего не желаю, но если заявите, все подтвержу, запись с камер отдам, и показания тоже. Мне такие бизнесмены, как удравшие деятели, на моей территории не нужны, в жизнь еще свои игрушки тащит, дурдом какой-то». Я тем временем набрал вызов автоматического такси и, дождавшись, когда хозяин шашлычной уйдет, повернулся к Легостееву. Тот поморщился, видимо, с двойной дозой наркотика справляться удавалось все хуже, еще более растянуто и замедленно проговорил. «Предположительно, такой невыгодный размен понадобился демонам из-за того, что ваш квест им очень опасен. Мгновенно, насколько я понимаю, демоны телепортироваться к мишени для возмездия не могут. Проявляются неспешно и шумно, к тому же им приходится тратить какие-то ресурсы, расходовать которые они очень не любят. Поэтому меняем планы. Едем в офис. Переносимся в земли кривой магии немедленно, двигаемся в направлении вашего ориентира. Если столкновения с ногами не избежать, я проявляюсь и увожу их прочь, таская как можно дольше по этим их катакомбам, одновременно исследуя их. Вы же выполняете свой квест». Автотакси просигналило с дороги. Паста с гневом отмахнулся от протянутых в оплату кредиток и попрощался парой энергичных выражений, от которых Лена залилась краской. В дороге никто не побеспокоил, а вот Макса из такси пришлось вытаскивать на руках. Интеллект-то его с ситуацией справлялся, но не тело, которое категорически требовало лежать с отвешенной челюстью. Как его загружать в капсулу было непонятно, пока из его невнятного мычания мы не поняли, что необходимо достать из его стола бутылку эликсира. Мол, ему уже все равно не открутиться. Как ни странно, действительно нашли какую-то ополовиненную фляжку. Тот от одного ее вида взбодрился, жадно глотнул, глаза на несколько мгновений стали абсолютно черными. Ну да, я этот фокус уже видел, и вот после он действительно почти избавился от вялости. Глава 43. Макс, глотнув своего зелья, безапелляционно потребовал ждать его 10 минут в тренажерке. Вероятность попасть под раздачу воздаяний, по его словам, невелика, но все же есть. Через 10 минут он выйдет, позовет, и мы вновь войдем в игру уже втроем. Прошло всего 2 минуты, как он захлопнул крышку капсулы. Я сидел на скамейке и ощущал, как вновь накатывала нервозность. Этому весьма способствовала Лена, что нервными шагами мерила тренажерку, кусала губы и заламывала руки. Вот словно каждым проходом туда-сюда наматывала напряжение. Дождавшись очередной пробежки, я ухватил ее за юбку и усадил рядом, обняв. Коснулся губами виска и тут же ощутил, как из девушки уходит нервная дрожь. Непонятно, как это происходит, но факт, меня очень успокаивают испуганные люди. Что-то инстинктивное поднимается, вроде команды свыше. В этой стае достаточно испуганных существ. Нужно подкрутить регулятор, и сделаем это через вот эту особь. И да, вот такое покачивание во время объятия и мое шипение на ухо «ты ша-ша-ша-ша-ша-ша» тоже добавляет девушке спокойствия. Слова были лишними, ничего мы за эти минуты не выясним, а восклицания в стиле «вот как так-то» будут бестолково риторическими. Факт усиления нас чипами, добавляющими бонусов, прошел вполне нормально. В контексте борьбы с вредными и разрушительными зависимостями такой ход разработчиков смотрелся вполне логично. Однако сегодня что-то пошло не так. Натура категорически противилась, что NPC выдали людям задание в реале. В реале. И не абы какое задание, а сыпануть другим людям наркотиков, а в случае неудачи с отравленной едой, дострелить из инъекционного пистолета. Не совсем понятно, почему сразу не расстреляли наркоиглами, оставив этот план запасным. Разве что им было нужно время, как Макс и говорил, чтобы подготовиться. Тогда почему сразу не взяли какой-нибудь безвкусный наркотик? Квестовые ограничения, требующие давать игроку шанс, и каким бы он был, если бы нам с Леной шашлыки принесли первым? Мы же их тупо бы не определили. Ну, приправа и приправа. И главное, тут же реальность, блин. Ладно, допустим, задание исполнителям демоны могли выдать так же, как некогда и Максу, через медальон, но как быстро собрать такую толпу в одном месте? А если бы мы не пошли в эту шашлычную и вообще просто заказали бы пиццу в офис? Хотя, в пиццу то еще проще подсыпать чего угодно. Эх, Лена положила голову мне не плечо, а я рассеянно поглаживал ее волосы, пропуская пряди сквозь пальцы. Если даже у меня столько мыслей возникло, то у нее то их вообще сейчас целый ураган, тот озвучивать не спешит, и правильно. Я подул девушке на лоб, сдувая челку, занавесившую прикрытые глаза. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша, ГМ, как наг прямо. Почему шипение родного человека успокаивает, а чужое пугает? Так, вроде бы уже целую кучу мыслей передумал, а часы говорят, что прошло всего 5 минут. Всегда, когда ждешь, время тянется. Хотя может оно дается, чтобы привести в порядок мысли, вспомнить что ли, как мы проникли в подземелье. Как я и предположил, Кархан не стал изобретать велосипед. Пользуясь знанием языка нагов, он узнал о ежедневных поставках груза в храм. Под прикрытием его заклинаний мы прокрались на поле актиний. Там заползли под длинный помост, заставленный приготовленными к транспортировке амфорами, и включили липучки дроу, чтобы спокойно прицепиться к днищу руками и ногами. Теоретически можно было и перемещаться по днищу короба, но Кархан сразу же запретил это делать. Скрытые заклинаниями ассасина, мы были невидимы для нагов, которые, впрочем, даже и не подумали заглянуть под навес для проверки. Хотя чему удивляться, часто ли мы, когда садимся в автомобиль, предварительно падаем на живот и рассматриваем его днище на предмет приклеенной мины террориста? Страшновато было слышать шуршание ползущих нагов, которые и не заметили увеличения груза. Их тела при движении то и дело захлестывали на полметра-метр под дно. Как мы успели выяснить, наблюдая подобную транспортировку, перемещались они, удерживая платформу коромыслами, продетыми в веревочные рукоятки. Коромыслы лежали на плечах каброидов, а весь помост раскачивался на веревках так, что непонятно было, как высокие амфоры с разнообразной слизью актинии не падают. Хотя что мы знаем, может, змеям как раз именно так удобнее двигаться из-за своеобразной конструкции тел. Так или иначе, они успешно доставили нас в темную кладовую, где от кислого запаха аж глаза слезились. Выбираться наружу из нашего укрытия мы не спешили, поэтому видели снизу лишь другие такие же помосты, да часть пандуса к ближайшей стене. Освещение тут было весьма ярким и напоминало пещеры такой же трепещущий свет открытого огня невидимых снизу факелов. Капсула Макса хлопнула, прерывая воспоминания. Лена встрепенулась, уставившись на выход. Дверь приоткрылась, и Легостеев высунулся по пояс, не озаботившись одеванием, и отрывисто проговорил: «Все нормально пока, тишь да благодать, пойдем». «Шнили, шнили». Водоворот входа в игру был на этот раз серебристым. Впрочем, мысли о его природе сменились видом досок поддона и плавным разгибанием рук и ног, пристегнутых на липучки. Любопытно, значит, на этот раз игра закаменила нас, сократив мышцы. Видимо, таким образом, если мы вдруг не явимся, позволяла ногам свободно утащить отсюда опустевшие помосты вместе с нами. Снаружи тишина, даже треска факелов не слышно, хотя пятна света так и трепещут, как запомнилось при выходе. Липучки держали ладони и стопы прекрасно, позволяли, как выяснилось, и спокойно перемещаться в стиле муха по потолку. А вот почему Кархан запрещал, я понял через несколько зацепов, двинувшись к выходу. Правая липучка вдруг при очередном перемещении чмокнула и ладонь отсоединилась. Остальные оторвались следом, а я просто шлепнулся на спину. «Горн, ну вот какого черта?» – возмутился Драу. Он уже вылез наружу и наклонился, вновь заглядывая в укрытие, видимо среагировав на звук. «Никаких девайсов на тебя не напасешься. Думаешь, все так просто что ли? Липкость то у них не бесконечная, расходуется. Чем ниже навык, тем расход выше». Я выкатился наружу, пробурчав: «Сразу давай пакет информации, а то все таишь по привычке. Как понять, то не попробовав. А вот так, бери пример со жрицы своей». Внизу прошебуршала, и девушка выпрямилась, поправляя мантию. Я просто вошла чуть позже и услышала, а то не факт, что тоже не попробовала бы. Эльф воздел руки вверх, с выражением на лице два сапога пара, как вдруг замер, нахмурившись. Мы тут же вскинули взгляды вверх. «Вот это тут факелы!» — ахнула Кассиди и продолжила уже возмущенно: «Эти ноги собственных змеенышей используют как осветительные приборы. На высоте 2 человеческих ростов, под самым потолком из стены торчали изогнутые змейки, с няшными большеглазыми мордочками. Беззубые пасти в запрокинутых головах открыты, а из глоток пылают внушительные огни. Бесшумно, без копоти, Они бросают жутковатые отблески на пестрые мелкочешуйчатые тела змеенышей. Видимо, особой мудрости для их идентификации не требовалось, поэтому и Кассиди прекрасно прочитала подсказку. Нак юный осветитель три ступени. Я вздрогнул, когда увидел, как тот чуть шевельнулся и повел на меня взглядом. Охренеть, они живые. Кархан расхохотался. Чужая культура потемки. Может, у местных обычай такой, а то и тренировка управления огнем у молодого поколения. Почетная обязанность даже. Князь пощелкал пальцами, потом произнес какое-то шипящее слово, и огонь в глотке змеи факела вспыхнул ярче. Тот, понимающе кивнул и тут же получил возмущенный тычок в плечо от Кассиди. Прекрати, ты что не видишь, что ему больно? Драу посмотрел озадаченно и пожал плечами. Нет, с чего ты это взяла? Но похоже, у этой твари принцип тот же, что и у светлячковых осветителей, Драу. Могу вообще погасить, чтобы твоей душеньке было спокойно. Драу вновь прошипел какую-то фразу, и огонь в глотке змееныша действительно погас. Вот только мы не ожидали, что он тут же подтянет хвост, шлепнется на пол, да бодро заскользит по пандусу вверх. Впрочем, далеко от князя богомолов ему уйти не удалось. Один молниеносный рывок, и длинные пальцы эльфа, затянутые в кожаную перчатку, цапнули змея за шею. Тот в ответ тут же обвил его предплечье и судорожно сократился, попытавшись раздавить щиток на локотника. На требовательное шипение Драу, что, видимо, было приказом зажечься снова, змееныш не отреагировал. Кархан выругался и занес руку, собираясь шмякнуть о стенку. Но Кассиди перехватила ее в воздухе, заставив того возмутиться. «Ты чего, предлагаешь мне теперь так его и таскать?» Гнома умоляюще посмотрела на меня, но у меня в голове воцарил сумбур, который можно было охарактеризовать лишь восклицанием «Что за фигня происходит?» А темного эльфа уже несло. Вот жил себе змееныш, жил, подвал светил. Может, через пару дней готовился на дембель, получив от храма медаль неопалимой губы. Но нет, встретил сердобольную гномку и настал ему пушной зверек. Я скрипнул зубами и наконец выдавил. Народ, у нас срочное дело. Что за фигней вы решили тут насладиться? Гномка нахмурилась. Дебафов вроде бы нет. И вновь цапнула за руку Драу, вновь вознамерившегося размозжить головенку змееныша о стену. Тот гневно фыркнул, дернув шеей, на скулах походили желваки, но ответил мне вполне смиренно, хотя и ядовито. У меня, если ты забыл, три вида наркоты организм травит. Адекватность натянутая. Ладно, Солнцева, только для твоего спокойствия, сказал Кархан. Он расстегнул ворот доспеха, щелкнул пальцами и нудным речитативом прочел какое-то заклинание. В следующий момент князь поднял кинжал и ткнул себя сверху вниз над ключицей. Мы как завороженные проводили взглядом лезвие, которое он зажал зубами, а затем он двумя пальцами ухватил что-то в ране и потянул наружу, дергающееся и сокращающееся. Вот такой вот червячок, немного повышает регенерацию тела, но не апгрейдил его с 10 уровня, так что не особенно и жаль. Несмотря на слова, Драу отбросил свой червячный девайс с выражением сожаления на лице. Потом продолжил, непринужденно заталкивая хвост змейки в рану над ключицей. А слот под этого змееныша подходит, хотя и не активированный, нужно просто нащупать положение. Слушайте, если вам доставляет удивление ножонок факел, то вы еще с темными эльфами не общались. Ага, змееныш дернулся и как леска спиннинга, втянутая в катушку, пропал в отверстии, мигом освободив предплечье. Все, теперь то готовы выйти, или так и будем тут топтаться, поинтересовался я. Да, у меня то же самое ощущение какого-то глобального трындеца, что обрушится едва мы отсюда выйдем. И нет, тоже объяснить его не могу, но прекрасно понимаю, почему мы тут тормозим. Драу посуровил, хлебнул из фляжки зелье здоровья и буркнул. Пошли, змеям не нужны ступени, достаточно пандусов. Однако двери были, тяжелые каменные круги, перекрывающие проходы. Впрочем, отодвигались они без особых усилий, стоило крутануть жестко прикрепленные к центру штурвал. Драу навесил на нас все возможные охранные заклинания и заклинания скрыто, однако несмотря на то, что шли мы по круглым тоннелям свободно, он мрачнел все сильнее. Необъяснимое чувство, что на тебя смотрят сами стены, давило, а вскоре и вовсе сменилось ощущением, что это мы не идем, а топчемся на месте в чреве какого-то ползущего по своим делам змея. И определенно факелы змееныши, натыканные тут везде, были ни при чем. Они исправно горели и нас не замечали, и не было никаких следящих ловушек под ногами. А вот ощущение давящего взгляда, чем дальше мы продвигались, тем становилось тяжелее. Я посмотрел на Кассиди, что скользила в тишине на цыпочках, с любопытством всматриваясь в узоры на стенах. Я видел значительно больше подробностей, но внимание с них соскальзывало. Казалось, что упущу опасность, если буду зевать по сторонам. Драу вышагивал впереди, покачивая головой. Время от времени видел его профиль, его физиономии, спокойный как маска. Блин, меня одного что ли мандраж такой бьет, особенно вот сейчас. Что, что? Я в панике сканировал взглядом коридор. Чешуйки на полу, они тут везде попадаются. Кусочки глины на стенке, так тоже везде. Похоже, ноги запачкавшись, вытираются, оставляя такие следы. Но, вот, быстрый таргет на предмет всем членам отряда, с командой стоять, который давал мой офицерский интерфейс. Гнома тут же встала как вкопанная, Кархан же сделал еще пару шагов, прищурившись, всматриваясь в предмет. Большое кольцо рекаманы, колечко размером с хороший браслет, сложно завитая косичка в косичке из голубоватого металла. Если не фокусировать внимание, его изображение плывет и пытается раствориться в тенях у стены. Фокусироваться не стал, хотя концовка сообщения характерно подергивалась, явно собираясь сдаться комбинацией параметров интеллект плюс мудрость. Не стал, поскольку вниманием завладело не сколько кольцо, сколько то, что оно надето на короткий толстый огрызок хвоста, неровно оторванного так, что оттуда, как из очищенной от мяса селедки, торчит кусок позвоночника. Не должно быть такого в коридоре храма. Никак. Прямо по центру коридора возник прозрачный силуэт, по которому с треском промчались искры, и от него раздался ехидный голос. «Что же ты замер, милейший князь? Ведь так хорошо бежал ко мне в объятия. Да-да, вижу тебя, должничок, вижу, как влево пытаешься уйти. Это бесполезно. Недолго мышца то играла, верно?» Силуэт налился светом, потом мигнул, и перед нами предстал сутулый горбатый черт, ростом чуть выше гнома. Он сорвал с пояса вычурный кувшин и требовательно встряхнул. «Ну же, ушастик, не вижу гнева, ярости и разбитых надежд. Давай же, хоть на один кубок». Драу сложил руки на груди и брезгливо произнес: «Обойдешься, ничтожный, жадный тупой демонишка, явно спутавший планы владык». Демон визгливо расхохотался. «Планы владык? Ох и насмешил, князек. Да что ты о планах владык то знаешь? Ты, безмозглый инструмент, которым успешно воспользовались». Демон скакнул к огрызку хвоста, подцепил кольцо, небрежно отбросив останки нога в сторону, и показал Драу: «Твои параметры в принципе не позволяют увидеть этот предмет, однако ты заметил». «Как? Тебе подсказали? Кто?» «Ну конечно же бородач из неразлучной парочки гномов, что увязалась за тобой в поисках чужой силы. Как ты думаешь, зацепиться за них мы могли только через тебя? И сделали это, изобразив тебя первой скрипкой. Но нужны нам были именно гномики, умудрившиеся выдернуть лаверну из кокона стонов. Это ахах, свободная богиня тысячи лет поставляла нам драгоценное бодрящее чувство вины, которое исправно поступало, стоило лишь потеребить тяжи сознания. Впрочем, ты все равно этого не поймешь. Однако совсем недавно поставка этого нежного компонента оборвалась. Это могло означать только одно: она нашла способ избавиться от чувства вины своего предательства. Словесное успокоение тут никак не могло помочь, только действие. Иначе чем через доверенных гномов лаверна действовать не могла, а выше репутации чем у двух вернувших ей подгорный народ нет. Следующим шагом и была операция «Договор». Ты один из немногих, кому мы могли предложить его прямо. Но, как мы и рассчитали с вероятностью 98%, гномы тоже захотят по своей воле к нему присоединиться. Твое хвастовство и самодовольство, авантюризм гнома и самоотверженность его подруги просто не могли дать иной результат. Демон встряхнул кувшином и довольно осклабился. Хорошо течет, почти наполнилось. Как ты не стараешься держать каменное выражение? Хотя, демон принюхался к кувшину и облизнулся, сладко прищурившись. Да, ну конечно, гномы же тоже тут, хоть и под невидимостью, так что льет и от них. Кстати, невидимость качественная. Сигнал совершенно не виден. А что же вы хотели, князь эльфийский? Получить просто так усиливающий амулет, да чтоб без возможности слежения? Разве здесь неизвестен тезис знания сила? Да, следит и у вас в мире, и в Росланд. Как же иначе? Рогатый жестом фокусника выдернул из воздуха еще емкости, помахал ладонью. Совмещаю необходимое с приятным. Это, как вы любите говорить, бизнес. Так зачем весь сыр-бор, рогатые? Тяжело вопросил Кархан. Я видел, как он стискивает рукоять сабли, но тоже не обольщался внешней щуплостью демона. А тот всплеснул руками и удивленно проговорил: так ты еще не понял, наша цель — Валкан, средоточие магии гномов, что словно кануло в небытие. Но магия не может просто так исчезнуть. Отслеживать вашу дорогу было непросто. Сигналы проходили с опозданиями и перерывами. Это, конечно, большой минус такого слежения, но все же более-менее можно было разобраться в направлении. Однако, когда пошли сигналы совершенно причудливые, словно со всех сторон, да отражаясь друг от друга, стало ясно, что вы попали в очень необычное место, и вероятность того, что вулкан находится поблизости, сразу резко выросла. Ну а дальше пришлось задействовать прямую наводку. Она влетела нам в массу ресурсов, но дело свое выполнила. Отлично. Два полненьких кувшинчика. И да, спасибо, утерянную магию я уже прекрасно и без вас ощущаю. Гуляю тут, змеек не спящих режу. Кстати, подставляй шею, Кархан. По договору я должен отделить тебе голову от туловища со смертельным исходом. Но если будешь уворачиваться, то могу нашинковать и как захочется. Хи-хи-хи. В руке демона, что вдруг вытянулось втрое, что-то сверкнуло и в тоннеле грохнуло так, что казалось, в голове взорвался мозг. Звон в ушах и взгляд зафиксировал удивительную картину. Изогнутую тонфу с двойным лезвием, гневно сыплющую искрами, остановило черное лезвие, словно сотканное из самой тьмы. Остановило возле самой шеи замершего Кархана, что так и стоял, опустив руки. За черным лезвием проявилась черная же рука, во след которой материализовалось блестящее черное тело. Дымка на лице пропала, открывая огромные прозрачно-синие глаза, и по черной коже плеч рассыпались белоснежные длинные волосы. Тихий голос, что вместе с тем казалось звучал отовсюду, прошелестел. Прямое воздействие на обитателей мира железа недопустимо. Это закон, демон. Ты не имеешь права требовать то, что спровоцировал сам. Я прищурился, всматриваясь в подсказку, медленно наливающуюся сиянием над головой защитницы, и прочтя ахнул. Лос, глава 44. Куда только делась ехидная насмешливость рогатого существа. Его физиономия пошла волнами, хаотично прорастая выползающими друг из друга пастями, которые на разные лады злобно прогудели. Спровоцировал, равновесие не очерчивало меру воздействия. Богиня расхохоталась звонко, словно разбили хрустальную статую. Меру воздействия определили поступки демонов, поторопившихся урвать кусок, сразу, быстро, почти по полной программе. Боги смотрят на мир железа теми же глазами, что и демоны. Видят тоже. Кархан не нарушал ваш договор, так что у тебя нет власти закрыть его в свою пользу. Под красной кожей демона во время спича Лос волнами проходили желваки, словно он вот-вот собирался превратиться во что-то иное. Он дернул длинными, как у орангутанга, лапами, и танфы в них исчезли. Козлиная морда вдруг стала высокомерно брезгливой. Мир железа, дар равновесия мирам бездны и Росланд. Вы можете брать оттуда силу Реала, что создается по воле тамошних людей. Демоны же забирают ее договорами. Люди будут ставить там амулеты по собственной воле, чтобы обрести силу здесь. И ты прекрасно знаешь, богиня, что мы будем брать жатву. Всегда будет тот, кто пообещает сделать нечто с понедельника, начать делать что-то в течение месяца или, напротив, не делать что-то полгода, но не сдержит слова. И тогда мир бездны заберет свое старицей. Конечно, демон, дар, таков, но сейчас вы сотворили минорное вмешательство. Так что отныне любые договоренности только через храмы. Демон прошелся туда-сюда по коридору, и вдруг его дергающаяся морда вновь приобрела благодушное выражение. «Значит, через храмы? Хорошо. Но за первыми избранными вы лишь наблюдали?» Лос промолчала, лишь следила кончиком сабли за двигающимся силуэтом. А тот вновь оформил кожу в алые пластины чешуйчатого доспеха и громогласно расхохотался. «Слышите? Вас, как говорится, слили, детишки. Разменяли как пешек. Но, похоже, ваши пастухи толком не знали, что сливают. Ладно, я действительно не могу убить тебя, князек ушастый, по договору не могу, чтобы забрать ту мелочевку опыта и силы Реала, что ты накопил. Но, зато могу убить просто так, как злобный моб. Так же вы нас называете, прибью тебя, а скоро с гномиков спадут твои маскировочные заклинания, так что достану их». Демон напал без предупреждения, в действительности распространенный стиль, с заговариванием зубов. Его длинные лапы метнулись к дроу, прорастая кривыми когтями. Но тот был, похоже, к этому готов, мигом сделал сальто назад, и пальцы выходца из бездны лязгнули захватами впустую. Дроу язвительно усмехнулся, две его сабли крутанулись в руках. «Наверное, ты думал, что я буду дожидаться смирно, как и в момент исполнения приговора. Ошибаешься. Мы славно потанцуем тут с тобой, а гномы тем временем сделают свое дело, за которым прибыли. Черт, вот как так-то? Я посмотрел на вновь обновленные бафы скрыто от дроу, который зачем-то обновлял их уже раза три за весь разговор, щедро тратя ману. А он намекал, что не стоит нам тут торчать, а когда намеки закончились, сказал прямо. Но не успел я дернуться, как в ответ расхохотался демон. Он сорвал с пояса очередной кувшин и шумно потянул носом. Ну нет, каменную линию гномьих эмоций ни с чем не перепутать. Тут они, не тебе ушастый тягаться хитростью с высшим демоном. Если гномы попытаются уйти, я просто разбужу весь змеюшник этого глупого храма и скрываться им станет невозможно. Существ этой новорожденной расы нагов тут как червяков в сыре, мне они не соперники, а вот вам точно рады не будут. Муха-ха-ха, руки демона тем временем то удлинялись до пола, то сокращались до коротких толстых с тремя пальцами, тело то покрывалось шерстью, то шло багровыми пластинами. Непонятно было, то ли он перебирает арсенал, рассчитывая, чем лучше воевать, либо это у него вроде обманных финтов. Впрочем, второе предположение не имеет особого смысла, поскольку мы понятия не имеем, чем та же шерсть от щитков отличается. Я же подвинулся ближе к дроу и, отгораживая рот ладонью, тихо зашептал, рассчитывая на его эльфийский слух. Чистый милишник, площадных заклинаний нет, скрыт отслеживает плохо, вероятно, видит тебя тоже плохо. Проверь, может, он вообще только амулет от тебя и наблюдает? Ведь любой боевик при виде маневров противника начал бы автоматом подстраиваться под стойки, для удобного нападения и защиты. А этот нет, да с магией, видимо, у него так себе, иначе шарахнул бы по площади, и не была бы наша невидимость ему проблемой. Основа – трансформация тела, да ближняя боевка. Кархан и ухом не шевельнул. Возможно, ему и нафиг не нужны были мои быстрые комментарии. Ну да чем можем? В его ладонях появился лук. Он повернул голову в сторону и произнес. Слыхал? Демон как раз гномов опасается, хоть и будет сражаться со мной, главное ему. Демон стоял в 20 шагах и преодолел их одним рывком, после чего несколькими взмахами поцарапал воздух когтями, как раз над той самой точкой пространства, в которую смотрел дроу, якобы глядя на меня. Сразу стало ясно, что прекрасно он князя видит, и действительно очень хочет убрать именно гномов. Но в следующее мгновение он получил стрелу в глаз. Глухо бухнуло, и череп демона развалился надвое, удивленно покачивая рогами и вращая глазами на половинках. Затем его тело и вовсе затряслось под ударами стрел. Частый посвист, гул и грохот наполнили тоннель, похожий на путепровод метрополитена, только побольше и покривее. Мы с Кассиди, не сговариваясь, залезли повыше, пока полукруглая стена позволяла взбираться, и сверху наблюдали, как тело демона то озаряло огненными вспышками, то по нему пробегали молнии, уходящие в потолок, на которых он трясся как чучело на высоковольтных проводах. После некоторых выстрелов его тело вздувалось буграми отвратительных бубонов, ломалось прожилками, сочащимися ядом, и во весь этот хаос частым градом вбивались обычные стрелы, погружающиеся по самое оперение. Демона колыхало и швыряло. Он силился что-то сделать, но не мог. Явно что-то важное, судя по судорожным движениям корпуса, и наконец, когда смог, нам оставалось лишь в досаде скрипеть зубами. После очередного удара в бок его новая рана обросла зубами и, превратившись в пасть, гулко расхохоталась. Какой бойкий и нетерпеливый дроу. Бери пример с аватара своей равнодушной богини. Стоит у стенки, подперев ее ножкой, и нет ей до твоих трепыханий никакого дела. Ты думаешь, что красуешься перед ней, надеешься на защиту, да она больше не может ничего сделать после того, как озвучила волю равновесия. А здесь задержалась просто, чтобы сделать ставку на то, сколько ты выдержишь ударов верховного демона. Один или все же два. Тем временем Лос лениво потянулась и прошелестела. Да, верховного демона, но, девятого кластера, одного из 87, и, всего лишь его аватаром, вряд ли выше второго уровня. Разорванная голова демона тем временем растеклась по плечам, образуя массивные наплечники, а рога превратились в шипы. Рот же сместился в центр туловища, а чуть ниже мозолистого бугра, возникшего на месте шеи, появилось алое око с вращающимся зрачком. В него тут же вонзилась стрела, но оно моргнуло, мигом сломав древко тяжелым веком, после чего по его краю появились острые зубчики. Кархан после этого швырнул лук в колчан, и с его ладоней посыпались всевозможные заклинания. Кассиди вжалась в какую-то трещину, и мои лихорадочные прикидки, что же делать, Как помощь прервались удивленным сообщением от нее. Что он делает? Заклинание же у него куда слабее стрел. Мысли у меня приостановили судорожный бег по кругу и сформировались в сообщении. Кархан не надеется победить. Он тестирует комбинации, чтобы потом отдать логи аналитикам. Лен, выстрели вдоль коридора. Если этот черт не перегородил его в предполагаемом направлении ловушкой, то можно попробовать разделиться. Я тут, а ты пробегись сделать квест. Демон же нас только по эмоциям отслеживает, поэтому не будет нагов. А уж я постараюсь бояться за двоих. Я еще не успел допечатать, как девушка уже взвела арбалет и выстрелила в нужном направлении. Болт свободно пронесся вдаль, цвенькнул где-то о камень невидимого поворота. У демона со слухом было похоже туговато, чего не сказать о эльфе. Его уши дернулись, и он тут же изобразил какие-то жесты вдоль коридора. Уже ринувшаяся было туда гномка замерла, поскольку прямо перед носом на миг проявилась крупная чаистая сеть, словно сотканная из колючей проволоки. А вот этот момент, похоже, демону очень не понравился. Даже представить себе не мог, как это один глаз, да еще расположенный в туловище, может хмуриться, а оказалось очень просто. Достаточно нарастить над ним две мохнатых черных брови, да грозно сдвинуть их кончики. Похоже, как раз ловушка и была рассчитана на слишком умных. Хорошо Кархан успел сообразить, что мы задумали. Демон прорычал, материализуя в ладонях огромный двуручник, горящую зеленым пламенем металлическую оглоблю метров 6 длинной, с которой стекают капли расплавленного металла. Все ставки сделаны, значит шутки кончены. Кстати, князек, твоя богиня поставила на то, что ты ей полминуты не продержишься. Уваж господа своего, нанишься на острие. Лос тут же прошелестело, со скучающим видом рассматривая фиолетовые ногти. Ложь, это же демон, не слушай его, князь. Демон в ответ издевательски вопросил. Это я толгу? Он взмахнул лапищей, и прямо в центре коридора возникло огромное вогнутое табло, на котором вспыхнули какие-то слова и цифры. Впрочем, демон тут же скомкал ухмылку и закрыл панель, закрутив сверкающую дугу серию ударов по дроу. Тот, танцуя, уворачивался и успел даже недовольно сказать: «Я не успел ничего посмотреть», на что Лос, мило улыбаясь, прошелестела: «Ничего, зато я посмотрела. Продолжай, Карханель, в полную силу. 1000 ББ того стоили. И да, этот демонюк вообще не второго, а третьего ранга. То-то так долго соображает». Драу злобно оскалился, в следующий миг исчез из вида и появился за спиной демона, возив ему в загривок обе сабли по самые рукоятки. Тот, выгнувшись, взмахнул своей оглоблей и впервые огласил коридор ревом боли. Красная полоска хитпоинтов, висящая над его корпусом, дрогнула и чуть сократилась. Следом мы увидели, как драу действительно может атаковать. Огромный меч демона свистел разбойничьим посвистом, оставлял зарубки на стенах, грохотал об пол, вышибая осколки камня. Но эти умения были бесполезны против нападения ассасина. Он предугадывал все повороты, скачки и вращения противника, раз за разом заходя со спины, вонзая сабли. Если бы не запредельное количество хитпоинтов демона, что лишь пошатывался да взревывал, бой был бы закончен мгновенно. Однако демон нашел выход. Когда драу очередной раз метнулся ему за спину, он вдруг резко отрастил длинные шипы, что пронзили тело ассасина, так что тот едва успел отпрянуть. Урон эти ежиные выросты нанесли небольшой, но комбо на этот раз не удалось. Драу отпрянул, так и не завершив серию мощным ударом. Ну и не танком был наш князь. Резкий укол, что снял едва ли десятую часть его хитов, все же явно его ошеломил. Да похоже, еще и иголки демон отрастил с подвохом. Демон, пользуясь моментом, атаковал, от острия меча драу увернулся, но не от брызг металла, сорвавшегося с него. Его тело прошили дымящиеся капли, оставляя в доспехах рваные дыры. Демон с довольным урчанием пошлепал висящую на поясе бутыль и рыкнул: «Пора заканчивать, эльф». Его огромный двуручник превратился в странную плеть, с рукояткой посередине, и хлысты, собранные из металлических колец, засвистели лютым посвистом, выписывая в воздухе сложные петли. «Кархан желает пригласить в отряд Лос. Вы согласны?» «Да нет, я еще не успел понять, что у меня возникло перед внутренним взглядом, а я уже давил кнопку «да». А, сука, как круто же! Сейчас усредним отрядные баллы, которые должны быть от богини огромными, и раскатаем этого демона». Я давил кнопку, выпучив глаза на гладкую аватару богини, похожую сейчас вовсе не на паучиху, а на черную кошку. А ее вроде бы совершенно не интересовало, что рядом с ней происходит. Значительно интереснее был вопрос, как лучше выглядит ноготь мизинца с фиолетовым лаком или все-таки черным. Плеть демона дважды обернулась вокруг его корпуса, отражая сабли дроу. Хитро изогнувшись, они со скрежетом вышибли из стен каменную крошку, оставив двойные борозды. Дроу ушел от них в немыслимом пируэте, умудрившись дважды изогнуться в воздухе, закрутившись вокруг оси. Но кончик одной из плетей его все же достал, хлестнув по лицу. Я вздрогнул, увидев, как она рассекла щеку, да веером вылетели из поврежденной челюсти зубы. Я бессознательно стиснул кирку, хоть и понимая, что толка от нее совсем немного, но ноги так и приплясывали, неся меня к месту боя. Но дроу, не отрывая взгляда от демона, рыкнул: «Не лезь». Разрезанная губа, которую он, оказывается, придерживал клыками, отвернулась, обнажив осколки зубов в странном кривом оскале. «Кархан желает пригласить в отряд лос. Вы согласны?» «Да нет, да забери командование». «Внимание! Вы не можете сейчас передать командирские полномочия члену отряда». «Да, блин, да. Что за козличьи правила? Не иначе корректируются здесь и сейчас на ходу этими двумя отродьями Искина. В обычном то сражении передаются с легкостью». Но богиня на мое судорожное согласие решительно кивнула и сменила цвет ногтей с черного на фиолетовый, заулыбавшись так радостно, что мне стало тошно. «Она что, издевается?» Я попытался сам пригласить богиню в отряд, но не смог даже таргет на ней зафиксировать. А у князя уже меньше половины здоровья, и судя по тому, как его полоска быстро сокращается, похоже, каких-то ядов, кровотечения и дебафов Макс словил очень нехило. Я передернул плечами, вспомнив собственные ощущения от укуса змей. А дроу замер в странной низкой стойке, припав на одно колено, да отведя руки назад так, что лезвия сабель скрестились у него на лопатках. Демон же скорректировал свою форму, вытянувшись выше на широких копытах, на печах добавилось зубьев, а над глазом появился роговой выступ вроде козырька. Иглы же на спине легли словно длинные волосы и обзавелись на кончиках, как мне сверху было видно, крючьями, зазубринами и остриями разных форм, определенно подстраховав демона от атак сзади. Вся эта шипастая волосня взметнулась, едва демон уловил новое движение эльфа, но на этот раз он применил обычный воинский удар в лоб, словно был не легким кожаным ассасином, а тяжелой стальной башней, закованной в толстенные доспехи.